Оксана Большакова представляет программу «Автор успеха». Здравствуйте, друзья! Четверг, и рада вас приветствовать в рамках своей программы «Автор успеха», как всегда, в студии Викей. И сегодня у меня замечательный гость – это бизнес-тренер, сертифицированный коуч, человек, который 15 лет уже занимается бизнес-образованием. Это Ольга Терещенко из самого Новосибирска, прямо у нас в студии. Здравствуйте, Ольга! Здравствуйте, Оксана! Ольга приехала сюда, сразу раскрываю все секреты, на очередной модуль по программе обучения профессиональных коучей. Модуль будет посвящен системным расстановкам, и он пройдет в ближайшие выходные. Правильно поняла? Системным расстановкам в коучинге – это вот, ну, немножко есть разница такая важная. Мы поговорим об этом, потому что про системные расстановки все знают. Там уйти в бабушку, в дедушку, в прошлую реинкарнацию. Что же это такое системные расстановки в коучинге? Это, видимо, какое-то отношение к бизнесу все-таки имеет, к целям. Конечно. Вот. И занятие это пройдет в тренинговом центре «Шаг вперед», как и весь курс в Красноярске профессионального обучения коучингу. И у красноярцев есть возможность прийти и на этот курс, и на этот модуль. И есть возможность попросить Ольгу о личной коучинге, сессии и решить свои какие-то проблемы, связанные с бизнесом или, может быть, даже с личностью. Да? Да, вполне возможно, что и с личными целями тоже. А также, друзья мои, по секрету скажу, что Ольга ведет тренинги. Причем уникальные, очень классные, очень результативные, что очень важно. Шоу-программы уже насмотрелись на тренинговом рынке. Вот когда тренинг еще и дает результат, это особенно приятно. И Ольгу можно будет пригласить на ваше предприятие для обучения ваших сотрудников. В связи с этим вопрос, Оля, чему нужно учить сотрудников? Ну, наверное, тут нужно обращать внимание в первую очередь на специфику компании, на должностные обязанности своих сотрудников и на специфику рынка, на который компания работает. Но если вот говорить о специфике сегодняшнего времени, вот что оно диктует в обучении персоналом, то понятно, время такое, с одной стороны, непростое, с другой стороны, интересное. В нем много чего-то нового, неопределенности, вызова. И в данный момент, я думаю, что сотрудников в первую очередь нужно учить даже не технологиям, хотя технологии, они, в общем, в любое время нужны и важны. Но дело не в этом, не в том, чтобы сотрудник знал, как правильно делать, а именно во внутреннем состоянии. Именно сейчас сотрудникам разных компаний нужна гибкая способность принимать решения, какая-то вот стрессоустойчивость. Поэтому я все больше в своей работе уделяю внимание именно личностному развитию. Я как раз об этом и хотела сказать. Заметила, что в последнее время очень много активного телефонного маркетинга, да, каких-то вот отученных скриптов заученных. И как только ты вдруг не по шаблону им что-то говоришь, этим людям, да, которые к тебе обращаются с желанием чего-то тебе продать, ты знаешь, реально они пугаются и вообще бросают трубки. То есть вообще человек, вот у него есть шаблон, он по этому скрипту работает, и дальше он отойти не может. Поэтому нам кажется, что мы обучили их, мы приготовили им там 6 вариантов работы с возражением, там еще что-то. Вот. Вариант без вариантов. Я очень люблю продажи на самом деле. Я вообще зажигаюсь от продаж и сама их тренингую. Но чему-то понимаю, что сейчас нужно чему-то учить реально большему, чем техники продаж. Я соглашусь. Дело в том, что, ну, поскольку я 15 лет работаю на рынке, и тренинги продаж я веду вообще с первого момента моего прихода на рынок, это то, с чего я начинала, рынок сильно изменился, люди очень изменились, которые приходят на тренинги. Первые годы действительно много учили техники продаж, и команда, приходящая на тренинг, была счастлива получить эти самые 6 способов ответа на каждое возражение, а то и 10, и даже больше, и это было уже хорошим результатом. На сегодняшний день приходят ребята, которые уже учены и приучены. 5 ступеней продаж знает вот любой продажник, наверное, в любой компании. Очень редко можно встретить тех, кто совсем не знаком с техникой. Но если смотреть на то, что люди делают, они делают чаще всего не то, чему их учили, а то, как они это умеют и как они это чувствуют изнутри себя. И когда человек, который вот эту технику не прочувствовал, у которого она, что называется, не легла, начинает действовать по скриптам, происходит как раз вот это самое. Когда голос неживой, когда трубку положить хочется, когда энергетики в разговоре нет. Поэтому сейчас, конечно, все больше требований именно к личности, чтобы голос звучал уверенно, чтобы человеку самому было интересно продавать то, что он продает, чтобы он не боялся сталкиваться с какими-то нетривиальными возражениями, потому что как отвечать на тривиальное, мы все давным-давно знаем. И мы недавно с одной командой продаж сделали очень такое интересное открытие, работали с техникой до продажи, и речевые модули там очень простые, как предложить клиенту что-то дополнительное. Но стало понятно, что ключевой фактор успеха как раз не в этом, а в состоянии. Это как в отношениях. Можно идти, например, в любовь из недостатка, и тогда будет такое корыстное отношение: «Дай, мне не хватает, я несчастный, я бедненький». Можно от переизбытка: «Во мне много самой там любви и счастья, и я готова этому делиться». Также в продажах. Если лично зрело, если человек сам внутри себя достаточно счастлив, уверен в себе, то он предлагает клиенту что-то купить не от недостатка «дай мне денег, бедному несчастному», а от переизбытка: «У нас все такое здоровское, все такое замечательное, я такой счастливый, а посмотрите еще. А что, если мы вот сюда еще вот это добавим?» И совершенно другое состояние, те же самые слова, состояние другое, клиентам это воспринимается иначе. И я могу сказать, что вот, допустим, команда продаж, с которой я работаю давно, я последнее время вообще стараюсь тренинги продаж вести поменьше, и управленческие тренинги очень люблю. Есть команда, с которой я работаю уже несколько лет. И понятно, что технику мы прошли уже на 10 раз, и много работаем именно с состояниями, с тем, как выходить в торговый зал, как взаимодействовать. Им клиенты часто оставляют отзывы в интернете и пишут: эти девочки не продают, они не навязывают, они просто работают с нами, они любят нас. Но я понимаю, что там есть техника, и техника очень сильная, и все тайники у нас очень хорошие, ну вот проверка тайны покупателя обычно хорошо проходит, но вот это вот состояние сердечное по отношению к клиенту, уверенное по отношению к себе, оно, конечно, приносит очень хороший результат. И тогда действительно у клиента не возникает ощущения: мне втюхивают, мне продают, и хочется общаться с таким продавцом. А заметила ли ты вот в рамках вообще продаж, да, зарабатывания денег в бизнесе какую-нибудь надрыв, истерию, связанную с кризисом, вот с этими ситуациями? И если это все-таки объективно, это есть, потому что мне многие об этом говорят. Вот, вопрос, это у них в голове или это на самом деле такая какая-то общая картина? И если и можно ли с этим что-то делать? Ну, я скажу так, то и то, пожалуй. И общая картина такая, полна неожиданностей, и в голове много тараканов, как говорится. Очень по-разному на ситуацию кризиса реагируют разные компании. Поскольку я работаю, у меня там десятки клиентов проходят через меня в течение года учебного, я вижу разные ситуации, и я это связываю в первую очередь с восприятием руководителя, главы компании, собственника. Или если речь идет о большой компании, там директора филиала, руководителей на местах, в первую очередь они транслируют свое состояние в коллектив. Это очень интересная тема вообще, как состояние руководителя транслируется в команду. И с одной стороны, ну вот не то чтобы кризис, на мой взгляд, это даже не кризис, а вот какая-то новая экономическая ситуация, с которой мы столкнулись. То есть это просто по-другому? Это просто по-другому, да. Я думаю, что назад мы не вернемся, что сейчас все будет меняться и меняется уже. И вопрос в том, насколько мы адаптированы к тому, что происходит. И я вижу руководителей, которые сохраняют внутри себя уверенное, спокойное состояние, которые говорят: ну хорошо, хорошо, будем искать новые возможности. И у них бизнес идет. Ну, как минимум, сохраняет свою стабильность, а может быть, даже и растет, и я такие примеры тоже знаю, как раз за счет этого творческого подхода, очень искреннего творческого подхода. Не потому, что человек где-то прочитал, что кризис – это возможности, а потому, что он внутри себя реально так чувствует. Потому что он не боится неизвестного и испытывает азарт, а что день грядущий нам готовит. И тогда в команду тоже проецируется такое более или менее спокойное состояние. Людей все равно подколбашивает, но уже не настолько, насколько это могло бы. Ну, вот ты сама сказала, что ты любишь и больше тебе нравится в последнее время вести тренинги именно руководителей. Да. То есть заряжать вот ту самую голову, от которой все либо улучшается, либо наоборот. Скажи, пожалуйста, вот какой тип руководителей востребован? Вот как проверить вот эту вот квалификацию руководителя, проверить его мотивацию, как понять, Что такое эмоциональный интеллект руководителя? Про это так много говорят. Ой, Оксана, такой большой вопрос, можно я начну отвечать? Давай. Уже? Ну, во-первых, по поводу заряжать голову. Ну, честно сказать, у меня нет таких амбициозных идей, что я могу прийти и кого-то там заразить. Мне кажется, это, ну, как будто бы не очень уважительное отношение к тем, кто приходит ко мне на тренинг. Как коуч, я верю, что с ними уже все в порядке, уже все хорошо, у них есть своя. Ну, неужели к тебе не приходят и не говорят: слушай, мы пришли к тебе, Оля, ну уже дай мне этот волшебный пендель. О, да говорят, конечно, конечно говорят. Я говорю: хорошо, ребята, моя задача создать такую среду, в которой вы сами ее добудете. И больше всего мне нравится работать так, потому что самый ценный ресурс – это тот ресурс, в котором мы находим сами, к которому мы сами приходим. И, конечно, для меня хороший результат тренинга, когда люди уходят заряженные. Чаще всего так и происходит, когда у них загораются глаза, появляется энтузиазм и очень хочется на работу для того, чтобы все это применить. Но я не думаю, что это я их заразила или там зарядила. Я думаю, что они сами вот в тренинговом пространстве нашли для себя что-то ценное. Если говорить о типе руководителя, который сейчас востребован, даже вот не то чтобы востребован, а давай, наверное, так скажем, вот тот тип руководителя, который, по моим наблюдениям, наиболее успешен. Uh-huh. Вот я бы сказала ключевое слово «зрелость». Это зрелые личности. Это личности, которые находятся в контакте с самими собой. Там учит очень большая тема зрелости. Я даже вот не знаю, с какой стороны к ней подъехать. Но человек, который в контакте с своими целями, знает, чего хочет. Эти цели на самом деле его не навеяны откуда-то. Он действительно чувствует азарт, интерес и вкус тому, чтобы их реализовать. Это человек гибкий. Человек, который умеет не только активно действовать. Знаешь, вот в нашей культуре есть вот такой вот какой-то культ вот такого активного действия, верных решений, правильных поступков. Но у всего этого есть другая сторона. Это способность чувствовать, воспринимать, наблюдать. Ну, как вдох и выдох. Uh-huh. И вот сейчас вот эта вот способность быть восприимчивым, чувствительным к ситуации, чувствительным к себе и к людям – и на основе того, что ты почувствовал, уметь принять верное решение и совершать какие-то поступки, которые приводят к результату, вот это, наверное, один из самых ключевых моментов, который делает руководителя успешным. А вот каким образом к этому прийти и что за этим стоит, это целая тема, безусловно, это очень интересно. Вот зрелость руководителя – это… Мы разбирали на одном из занятий, как раз вот в «Шаге вперед», спиральную динамику, о ней там много говорит, и были ребятки из Сбербанка, которые говорили: ой-ой-ой, мы уже почти, значит, там бирюзовые. Бирюзовые, да, вот. По-моему, было дело. Скажи, пожалуйста, вот этот момент, вот эта зрелость руководителя, это про разные этапы, это про возраст или это про что? Это не про возраст, это про возраст, но про психологический возраст, так скажем. Он может не совпадать с биологическим, более того, ну, в большинстве случаев он не совпадает. Вот по поводу спиральной динамики, это очень интересная тема, но поскольку я не уверена, что все наши радиослушатели знакомы с этой теорией. Я думаю, очень мало количество людей знакомо, но да. Все слышали. Ну да, слышали название, название интересное. Я, наверное, возьму терминологию попроще, да, терминология психологического возраста. Есть, наверное, 7 основных психологических возрастов. Первый – это возраст грудного младенца, потом возраст маленького ребенка, возраст подростка, возраст юноши, возраст взрослого, мудрого старца, ну и 7-й уровень – мастер. Ну, редкая птица в наше время, к сожалению, даже до середины Днепра долетает. Вот, расскажу, если интересно, в нескольких словах, да, о каждом возрасте. Ну, грудного младенца я трогать не буду, это совсем такая маргинальная история, когда человек живет только ради выживания. Я правильно поняла, что могут быть абсолютно взрослые люди, даже абсолютно пожилые, взрослые, которые до сих пор остались в возрасте грудного младенца в психологическом своем состоянии? Ну, к сожалению, да. Более того, любой из нас в каких-то жестких экстремальных условиях может попасть в это состояние. Это состояние, когда поведением человека движет исключительно интерес выжить. И там нету внимания к другой личности, интереса к ней, сострадания, потому что вот этот страх, там человеком движет в первую очередь страх. И тогда человек, во-первых, нуждается в очень жестком руководстве, авторитарном, и способен на не очень хорошие поступки, наверное, ради этого самого выживания. А вот следующий психологический возраст уже очень распространен, это возраст ребенка, и там для человека очень важно быть как все. Ну, вот как все. Чтобы и работа была хорошая, которая, ну, вот как принято. И шуба, как у соседки. И шуба, как у соседки, да. И чтобы семья тоже была правильная. И базовая потребность здесь будет потребность стабильности. Это слово, которое очень модное. Сейчас люди очень хотят стабильности. Меня это всегда удивляет, потому что, на мой взгляд, нам стабильность никто извне дать не может. Это состояние. Ну как кто-то может дать нам состояние? Стабильность – это то состояние, в которое можем прийти только мы сами при полном осознании того, что мир непредсказуем. Но во внешней среде никакой стабильности нет. Тут можно вспомнить Булгакова, первую главу «Мастера и Маргариты», когда Волан говорил о том, что как вы можете вообще управлять своей жизнью, если вы даже не знаете, что с вами произойдет сегодня вечером. И это правда. Но когда мы говорим о возрасте маленького ребенка, то, конечно, там очень большая ценность стабильности, и человек ждет, что ему кто-то ее даст. И это та история, которую очень часто вижу именно в компаниях среди сотрудников. Я работаю ради стабильности. Я прихожу на работу, сижу свои попа-часы, да? Вы мне, пожалуйста, дайте мою зарплату в конце месяца. Да, попа-часы – это вообще очень, очень хорошее определение, так и есть. Более того, недавно на одном из тренингов по управлению один руководитель, это директор филиала, привел пример, когда у него сотрудник куда-то засобирался уходить за самореализацией, а он ему говорит: ну-ка сядь, давай с тобой вместе подумаем. Зарплата у тебя здесь белая? Белая. Соцпакет хороший? Хороший. Компания стабильная? Стабильная. Ну и далее по списку. Куда ты пошел? Сотрудник остался. Но если мы таким образом аргументируем сотрудникам работу в компании, то тогда руководителю нужно быть готовым к тому, что сотрудник, который замотивирован в первую очередь стабильностью и других интересов у него нет, не примет самостоятельное решение в ситуации неопределенности. Ну, потому что надо же ту самую попа-часы, которая сидит, прикрыть. Конечно, то есть там ни о каком творчестве, ни о каком развитии вообще речи не идет, потому что там, где стабильность, там ну, какое такое развитие может быть? И человек на таком уровне развития, он будет очень нуждаться в авторитетах, он будет очень нуждаться в жестком руководстве, он будет нуждаться в том, чтобы его постоянно контролировали, чтобы к нему применяли кнут и пряник. А кнут и пряник, извините, это не мотивация, это лучший способ сделать из человека ослика, на мой взгляд. Вот. И, на мой взгляд, вот эта идея стабильности – это очень большая ловушка, которая мешает бизнесе. И часто бывает, что управленец, который стоит во главе компании, это понимает, иначе бы он там не был. Но это же нужно доносить сотрудникам. А если сотрудникам объясняется, у нас стабильная компания, поэтому сидите, бойтесь и держитесь, то тогда, в общем, мы будем иметь тот самый результат. Сидят, боятся и держатся. Ну, если говорить дальше, то там дальше идет уровень подростка, и уровень подростка – это уже потребность в какой-то индивидуализации, когда человеку хочется уже не как все, а лучше, чем у других, чтобы и машина была лучше, и шуба была лучше, чем у соседки, и там человек внутренне очень замотивирован на то, чтобы победить. Ему по спиральной динамике это красный уровень, это уровень борьбы, войны там, и так далее, конкуренции. И человек действительно живет в ситуации конкуренции. И вот человек человеку волк – это вот откуда-то оттуда. И тогда он, конечно, будет очень работать на результат. Тогда он будет стремиться заработать как можно больше денег. Но у него всегда будет какой-то враг. Обязательно. Обязательно, безусловно. Да, у него будет враг, у него будет кто-то, с кем он себя будет сравнивать, у него будет какая-то планка, до которой он будет прыгать. И в каких-то ситуациях, наверное, такие люди могут быть результативны и хороши. В тех же активных продажах, там, где зарплата жестко завязана за результат. Гоняясь за этим результатом, человек может достичь очень многого. Во-первых, там будет много внутреннего напряжения. И в какой-то стрессовой ситуации человек с таким мышлением, с таким уровнем зрелости может не справиться и впасть вот в то, что психологи называют фрустрацией. А во-вторых, несмотря на свою результативность, такой сотрудник может быть очень ненадежен, особенно в кризис. Потому что в кризис бывает, что конфетки-бараночки для сотрудников заканчиваются, но при этом необходимо, чтобы они совершили какой-то прорыв. Чтобы какое-то время они поработали, ну, может быть, на энтузиазме, на лояльности. Но на уровне подростка таких вопросов даже не возникает. Если в другом месте где-то теплее, сытнее, больше возможностей, уйдет с вашей клиентской базой. И когда вы встретите его на улице и скажете: «Петя, ну как же так, мы с тобой вот столько лет», он скажет: «Ну да, но при этом дружба, дружба, а деньги врозь». И это примерно вот такой уровень мышления. А если говорить о следующем уровне, юношеском, это большая приверженность идеалам, желание быть полезным человечеству, такой вот, как говорят, юношеский максимализм. Вот это свойственно как раз таким взрослым юношам. Они очень хотят работать над собой, развиваться. Вот здесь, на этом уровне, уже появляется понятие внутренней реальности. То есть человек понимает, что важно не только то, что снаружи, но внутри меня тоже много всего, это тоже важно. И вот это все, что есть внутри него, он старается привести к какому-то идеалу, к какому-то уровню. И это те сотрудники, для которых может быть очень цена как раз корпоративная идеология, миссия компании, ценности компании, команда, и они с удовольствием будут ночевать на работе, если это нужно. И в кризисные времена, безусловно, компанию не бросят. Но они могут быть неудобные, потому что юноша может быть бунтарь за идеалы. Если вдруг в корпоративной жизни, в компании что-то такое происходит, что входит в противоречие с его ценностями, он, конечно, пойдет против босса, он, может быть, даже вокруг себя последователей соберет. Это такие идеалисты, которые очень хотят сделать мир лучше. Но это еще вот не та зрелость, которая нужна сегодня, именно в тех рыночных условиях, которые есть. Потому что юноши, они достаточно негибкие, и у них слишком высокие ожидания от мира. И следующий уровень зрелости – это уровень взрослого. Это такое состояние, когда человек принимает ответственность на себя за свое счастье здесь и сейчас. То есть если, например, юноши и подростки, и дети тоже, они живут где-то в будущем, начну жить, когда отдам ипотеку, начну жить, когда заработаю миллион, начну жить, когда просветлюсь, да, и когда наконец-то достигну какого-то уровня развития, как у юноша. А взрослый, он здесь сейчас уже живет, уже получает удовольствие от себя и жизни, знает, чего хочет, абсолютно точно живет в согласии с собой. Мне кажется, уже даже до сёду никто не добегает. Ну, малая толика. Малая толика, Оксана, это правда. К сожалению, у нас в обществе реально большинство маленьких детей, если посмотреть вокруг. Но поскольку я работаю с компаниями и часто взаимодействую с владельцами бизнеса, среди них я много видела таких взрослых, не только среди них, среди сотрудников тоже. Вот. И я могу сказать, что если руководитель находится во взрослом состоянии, если он сам счастливый, целостный человек – и с уважением относится к другим людям, то рядом с ним люди как будто бы подрастают. То есть рядом с ним формируется такая среда, в которой сотрудники становятся более зрелыми. И для них это очень ценно, потому что в этом зрелом состоянии очень много достоинства. И там не нужно мотивировать людей уже там какими-то зарплатами, кнутами и пряниками, не дай бог, или соблазнять их идеологией. Человек знает, для чего он работает, он сам знает, куда он идет. И здесь важно не мешать ему работать. И когда человек живет в таком состоянии, ему совсем не хочется попасть в другое место, где его будут стимулировать кнутовым пряником. Потому что его внутреннее достоинство этого не позволит, потому что он уже знает, как это быть реализованным, свободным, ну, в дружелюбном, комфортном коллективе. И вот в этом взрослом состоянии в нем очень много честности, искренности. Сколько я наблюдала за теми руководителями, которые действительно находятся вот на этом уровне внутренней зрелости или близко к нему, они способны очень искренне строить отношения. Они не подкупают сотрудников, они не замалчивают какие-то проблемы. Они очень открыты и при этом очень уважительно дают обратную связь. Они могут уволить таким образом, чтобы расстаться с человеком в добрых отношениях. То есть там не нужно прикидываться, там можно быть собой. И тогда не нужно тратить массу сил на то, чтобы сдерживать себя, куда-то направлять или с чем-то бороться внутри или вовне себя. А силу можно вложить в то, чтобы слушать рынок, наблюдать за тем, что происходит, видеть свою компанию, видеть сотрудников, которые у тебя работают, находить какие-то новые подходы, новые идеи. Это очень здорово. Я счастлива всегда работать с такими руководителями. Но есть еще выше уровень. Есть, да, там есть уровень еще мудрого старца и уровень мастера, и уровень мудрого старца – это… Встречается это вот в наших реалиях? Ты знаешь, вот честно сказать, тут ситуация такая, мы можем оценить только то, где мы были сами. Ну, тебе приходилось видеть мудрого старца? Я могу только предположить, я не мудрый старец. Поэтому, да, для того, чтобы узнать мудрого старца, нужно самой быть мудрым старцем. Но мне в жизни встречались люди, конечно, которые вызывают у меня большое восхищение, которых я считаю своими учителями или просто рядом с которыми хотелось находиться, и есть ощущение, что у них есть что-то такое, чего у меня пока нет, но я надеюсь, когда-нибудь будет. И вообще, вот если говорить про закономерности человеческой биографии, то к состоянию мудрого старца хорошо бы прийти к 60 годам. Но бывает такое, когда люди оказываются там раньше. Чтобы прийти в какое-то более высокое состояние, да, в более высокий психологический возраст, обязательно ли нужно пройти все этапы? Или я могу сразу перескочить? Ну, не хочу я вот быть в юношеском максимализме, можно я сразу во взрослое пойду? Сразу из подростков во взрослое? По моим наблюдениям, нет. Я думаю, что все-таки нужно, ну, прожить свою жизнь, проходя там разные вехи своего личностного развития, и не надо себя за уши тянуть в какое-то такое возвышенное просветленное состояние. Если хочется спрятаться за какой-то авторитет, почему бы не позволить себе это сделать? Главное — сохранять осознанность. Если хочется сразиться с кем-нибудь в конкурентной борьбе, и вот кипит кровь, и вот этот вот боевой запал, да, подростковый, ну и почему бы и нет? И почему бы не отстаивать свои юношеские идеалы? Если сохранять осознанность, наблюдать за собой и иметь вот это намерение войти во взрослое состояние, рано или поздно ты там окажешься, все приходит в свое время. Ты пока рассказывала, я себя ловила на том, что я прямо сейчас вспоминаю какие-то давние, недавние события в своей жизни, и ты знаешь, как-то все наперемешано. Вот совсем недавно я была в позиции, например, ребенка, да, а чуть раньше до этого я вела себя как взрослый человек, а потом вообще как младенец. То есть вот как мне понять, да, я понимаю, что, наверное, мы действительно в рамках, в связи с какими-то событиями попадаем там из базового, ну, возможно, твоего сегодняшнего, да, состояния куда-то. Но как понять твое базовое состояние? Как я вот, например, сейчас сама могу определить, где же я сейчас нахожусь в этом психологическом возрасте? Ну, во-первых, знаешь, вот я уверена, что есть, да, какие-нибудь на Фейсбуке или ВКонтакте тесты на этот счет. Наверняка, да, я не знаю. Если это сделать самому, возможно ли? Ну, конечно, возможно. Дело в том, что вот этого я не знаю, насколько бывают чистые типажи. Все мы так или иначе вот по этой эволюционной лестнице размазаны на 2, 3, а то и 4 ступеньки. Это нормально абсолютно. Вот. Тут имеет смысл наблюдать за мотивами поступков, потому что я себя вела как, это не совсем про то, а вот я себя чувствовала как. И один из таких моментов, да, один из тестов, это мотивация, которая нами движет в жизни. Есть мотивация от, есть мотивация к. Есть мотивация, как бы чего не вышло, как бы вот со мной чего плохого не случилось. Вот эта отрицательная мотивация, она скорее для детского возраста свойственна. С подросткового уже начинается достижительная мотивация. Я хочу чего-то большего, что, чем у меня есть. А чего именно? Оторвать кусок у соседа, например, или достигнуть какой-нибудь там, реализовать какую-нибудь свою идею, или вот хочу быть собой, например. Как один из вариантов. То есть вот это самонаблюдение за собственными мотивами как раз даст тебе ответ на этот вопрос. Я хочу после рекламной паузы, которая сейчас наступит буквально через полминуты, спросить тебя про мотивацию, про самомотивацию, потому что порой хочется достигать горы, а то вдруг в какой-то момент хочется просто счастливой, спокойной, комфортной жизни, да, да, да, на диване с плюшками. Да. Вот что делать? Нужно ли себя ломать? Нужно ли искать кого-то, кто тебя будет мотивировать, идти на коучинг, например, да? Или просто остаться в этом состоянии, пережить его, насладиться? Угу. И мне на самом деле это очень интересно лично, и я думаю, что многие из радиослушателей сталкивались с такими проблемами. Вот. Но это безусловно, после рекламной паузы, которая сейчас наступит, а я хочу сказать радиослушателям, мы говорим сегодня на программе «Автор успеха» с бизнес-тренером, сертифицированным коучем Ольгой Терещенко, прямо из самого города Новосибирска, только для радио «Викей». Я выступаю за край, где личность и достоинство священны. Каждый человек – ценность и смысл всей государственной политики. Конституция России соблюдается и исполняется. Яков Оленов, избирательный округ номер 3. Оксана Большакова представляет программу «Автор успеха». «Автор успеха», четверг, и я в студии «Радио Викей», и рядом со мной бизнес-тренер, сертифицированный коуч, человек, который обучает коучей, человек, который 15 лет занимается бизнес-образованием, приехал к нам из самого Новосибирска, это Ольга Терещенко. Люблю и уважаю безумно этого человека. Для тех, кто только подключился, еще раз здравствуйте, друзья, и здравствуйте, Ольга. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Оксана, прими мои заверения во взаимной любви и уважении. Ты хотела спросить меня про мотивацию. Да, я хочу узнать. Вообще, на самом деле, мотивация штука такая интересная. И вот как раз говорила до рекламной паузы, нужно ли себя заставлять, если хочется вдруг, я не знаю, полениться. А что делать? И достаточно страшно бывает, а вдруг это затянется состояние, ну, то день, два, три, а потом уже не хочется выходить из зоны комфорта. Вот нужно ли себя вытаскивать? Возможно ли это? Нужно ли идти к коучам? Или, может быть, вообще может ли кто-то другой, да, тебя замотивировать? Вообще, есть ли у человека власть над другим человеком в плане его мотивации? Ну, вот этот вот вопрос по поводу власти на чужую мотивацию, он такой непростой вопрос. На мой взгляд, в современном менеджменте наша власть на чужую мотивацию очень преувеличена, очень преувеличена. Это настолько сложная сфера, и я действительно много лет веду тренинги, 15 лет, из них более 10 именно управленческие. На каждом тренинге задают вопрос про мотивацию, и делают это руководители, которые уже столько тренингов до меня прошли, и все равно из раза в раз они спрашивают, как мотивировать людей. И я им тогда задаю вопрос, поднимите руки, кто на 100% власти над своей собственной мотивацией. Ни одна рука у меня ни разу не поднялась ни на одном тренинге. А при этом мы имеем такое амбициозное желание управлять чужой мотивацией. Но это же смешно. Да, кто-то может дать нам волшебный пендель, кто-то может вдохновить нас на какое-то время. Но важно помнить, что мотивация – это в первую очередь внутреннее состояние. Если вот говорить о твоем вопросе, нужно ли себя снимать с дивана или там, можно там полежать, мне еще раз хочется прибегнуть к метафоре вдоха-выдоха. Вот точно так же, как сменяется вдох и выдох, и невозможно все время выдыхать. Точно так же, как сменяется день и ночь, и не может быть постоянно дня. То же самое и про нашу мотивацию. Для того, чтобы мы были замотивированы на какие-то внешние дела, на активность, на поступки, на решения, на проекты, обязательно необходимо посвящать время тому, чтобы наполниться энергией, наполниться силой для того, чтобы это сделать. И я склонна, вот чем старше я становлюсь, тем больше я склонна слышать свои импульсы в сторону дивана, исследовать им, потому что я понимаю, что, видимо, это мой организм, мое тело, мое бессознательное предлагают мне отдохнуть и восполниться. Именно в те моменты, когда мы наедине с собой. Вот главное, знаете, на диване лежать не у телевизора с пряниками, а все-таки какое-то время посвящать тому, чтобы себя послушать. Именно тогда рождаются новые цели, именно тогда рождаются идеи, как действовать, и в это время мы наполняемся силой для этих самых действий. И из моих наблюдений над успешными руководителями я вижу, что часто это те люди, даже вот я так скажу, самые успешные руководители, которых я видела, это люди с очень выстроенным балансом между личным и профессиональным. Они счастливы в личной жизни тоже. Они находят время для заботы о себе, они находят время для путешествий, они находят время для удовольствия. Они не склонны гореть на работе. Но есть же расхожая идея про то, что если тебе что-то нужно, ты должен отключить все остальное. Семья мешает зарабатывать миллионы. То есть вот нужно просто выключить все остальное, идти четко к одной цели, долбить, долбить в нее, посетив все свои силы, все ресурсы, если тебе нужен прорыв. Как хорошо, что я не встретилась с этой расхожей идеей в те времена, когда мне были свойственны подростковые страсти. Вот. Но так можно делать, почему нет, если очень хочется, если есть потребность, если есть мотивация на это. Но все-таки я больше склонна к тому, что важна жизнь здесь, сейчас. И если есть возможность развивать разные сферы своей жизни, уделять время семье, работе, хобби, саморазвитию, почему бы этого не делать? Но порой действительно бывают какие-то ситуации такие жесткие, кризисные, когда нужно бросить силы на решение какой-то задачи. и тогда приходится это делать. Но все-таки, на мой взгляд, хорошо стремиться к тому, чтобы не когда-то потом, когда я заработаю там какую-то сумму денег, а именно здесь, сейчас быть счастливым, целостным человеком. Ты говорила про эмоциональный интеллект руководителя. Что это такое, эмоциональный интеллект? Значит ли это, что там должны быть вот какие-то всплески там в одну или в другую сторону, или наоборот, это серединный путь буддиста, когда ты вообще стараешься ограничить какие-то эмоции? Что такое эмоциональный интеллект? Ну, эмоциональный интеллект – это точно не про ограничение эмоций. Это как раз про умение их слушать, ими управлять. Но не ограничивать – это две большие разницы. Чаще всего ограничение эмоций заканчивается подавлением. И на тренингах у нас это особенность такая, в культуре у нас очень подавленная эмоциональность. В принципе, вот если брать среднюю температуру по больнице, люди носят с собой очень много внутренней боли. Это связано и с историей страны, и с какими-то семейными историями. И все это, безусловно, проецируется на корпоративную жизнь. И бывает, я после каких-то таких игр в тренингах эмоциональных начинаю спрашивать участников, что они чувствуют, они начинают рассказывать, что они думают, потому что они не в состоянии, к сожалению, осознать свои эмоции, не привыкли это делать. И тогда речь не идет об управлении мотивацией сотрудников, потому что мотивация, она очень завязана на эмоциональное состояние, безусловно. Если я себя не слышу, то другого я, естественно, с трудом пойму. Вот. Если говорить про эмоциональный интеллект, это способность управлять своими эмоциями и чужими тоже, если говорить о руководителе. И это, безусловно, одна из важнейших управленческих компетенций в наше время. Управление эмоциями. Есть идея о том, что эмоция – это такой рефлекс. Ну, увидел льва там на тропинке или медведя, да, это, соответственно, напугался. И этой эмоцией управлять нельзя. Она произойдет, потому что это рефлексия. Вот. А с другой стороны, есть вроде как право выбора. Там, эмоцию страха испытывать или там, гнева начинать кричать. Слушай, ну если медведь на тропинке, мне кажется, выбора нет. Вот тут какие-то инстинктивные реакции включаются. Это как раз та самая ситуация, где в нас включается вот этот самый грудной младенец. Ну, правда, страшно. Я вот, например, не стала бы амбициозно заявлять, что если я встречу медведя, я сохраню внутреннее спокойствие. А по поводу всплесков, вот тут как раз, знаешь, вот такой важный момент, что эмоциональный интеллект, развитый эмоциональный интеллект дает возможность человеку жить вот с теми эмоциями, которые у него есть, и проживать их. И чем выше эмоциональный интеллект, тем больше человек может позволить себе роскошь эмоциональных всплесков, потому что он сам своих собственных чувств и эмоций не боится. Если вот возвращаться к теме зрелости, то там вот как раз один из критериев, да, вот развития человека заключается в отношении к собственным эмоциям. Ребенок своих эмоций боится и старается не сталкиваться с сильными чувствами. Подросток тоже. Юноша пытает, он понимает уже, там, осознает, что они есть, сверхчеловека, там, в отличие от подростка, из себя не строит, но ему очень хочется с ними справиться. А взрослый как раз позволяет им быть. И это очень важно именно в управлении, потому что есть такой момент, что когда руководитель вытесняет какие-то чувства, связанные с его бизнесом, они неизбежно проявляются в команде. И я в какой-то момент заметила, что, приходя в организацию проводить тренинг, ну, например, тренинг продаж, да, вот живая ситуация. Года два с этой компанией не работала. Два года назад было все отлично, живая команда, через два года прихожу, в команде прямо состояние такого бессилия, ну, совсем все грустно. Персонал тот же, который у тебя учился два года назад. Не весь, кто-то был, кто-то не был, да, но здесь даже не принципиально тот персонал или нет, ну, просто вот ощущение общее, такого вот какого-то бессилия. Собственника никогда не видела. После тренинга спрашиваю HR менеджера. Подустал ваш большой босс от бизнеса? Она говорит, ты знаешь, да, отстраняется изо всех сил. Вот очевидно, что какое-то эмоциональное состояние есть у человека, которое проецируется в компанию. Или, например, директор филиала розничной сети, с которой мы работаем очень давно, и я помню ее еще директором одного из салонов, жалуется мне, что у меня народ угас, энтузиазма у них не хватает. Я говорю, а ты-то как себя чувствуешь? Она говорит, слушай, ну я воодушевляю, я же должна их воодушевлять. Говорю, не-не-не, погоди, а вот на самом деле ты чувствуешь себя как? Пауза, так же. Вот, и этот момент действительно есть, что коллектив, ну, точно так же, как в семейной системе возвращаются вот те состояния, которые были вытеснены, исключены, даже коллектив часто возвращает руководителю его состояние. И тогда управление своими эмоциями для руководителя становится вот такой темой управления корпоративной культурой в компании, темой эмоциональной экологии в коллективе. Это очень важно. Мы так плавно подошли к теме твоего коучинга в эти выходные. Правильно, это же будет как раз про системные расстановки, да, про решение этих проблем в том числе. Ну, про решение этих проблем, не знаю, в этой группе у нас, хотя нет, собственник есть. Тут, знаешь, ну, не совсем, наверное, про это. Вот этот вот модуль системной расстановки в коуче, он скорее помогает развить у участников многопозиционное восприятие, способность смотреть на ситуацию с разных сторон. Потому что в расстановках как раз используется вот этот эффект замещающего восприятия, когда мы встаем на место чьё-то в системе и начинаем испытывать как будто бы не свои эмоции, а те состояния, которые в этой системе живут. И удивительная вещь, что, оказывается, можно таким образом исследовать не только других людей и расставлять не только людей, но и какие-то неживые объекты. Например, организацию, проект, цель и так далее. И там тоже есть какие-то состояния и какое-то взаимодействие с самим клиентом, которого мы расставляем. И поскольку коучинг – это работа в паре, есть коуч и есть клиент, то это всего лишь про то, чтобы помочь клиенту посмотреть на свою задачу с разных сторон, с разных позиций. Могу привести свой собственный пример. Когда-то я находилась в кризисе, в профессиональном кризисе, и у меня вообще был вопрос, работать мне на рынке бизнес-образования или, может быть, податься куда-то еще. И я решила посмотреть на себя глазами рынка. Ну вот я понимаю, что, может быть, для многих радиослушателей сейчас это будет звучать несколько странно, но такие эффекты действительно есть. И когда мы пробуем притвориться кем-то, наше восприятие меняется, главное – позволить себе это чувствовать. Я посмотрела на себя глазами рынка и получила неожиданный результат. Я себе очень понравилась. Ну, какая хорошенькая решила ты. Там был вопрос не хорошенькая, а, знаешь, скорее интересненькая. Интересненькая, я даже получила какое-то такое послание из серии «Оля, будь собой». Делай то, что ты пока не решаешься делать. Я совсем не ждала такого результата. Для меня он был неожиданным, но, наверное, вот такой эксперимент самой собой был для меня одной из вех в развитии внутренней зрелости именно в профессии. И это было интересно. И я работаю с этим в коучинге, с такими вещами, и они дают интересный результат. Ты знаешь, вот я просто рада и благодарна компании «Шаг вперед». Я училась, являюсь посетителем их семинаров, mm-hmm. фестивалей, очень люблю эту организацию. И вот мне приходит прямо сейчас сообщение. Только завтра, 2 сентября, у вас есть уникальная возможность посетить практический мастер-класс Ольги Терещенко «Техника целостного продвижения к цели. Баланс четырех стихий». Это про что? Ох, Оксана. Куда меня позвали? Расскажи, пожалуйста. Ну, сейчас ты прямо побуждаешь меня раскрывать самые секретные мои карты. Дело в том, что бизнес-тренинги и коучинг – это моя основная профессия, но не единственная. Со школьной скамьи я увлечена астрологией, западной зодиакальной астрологией, и это тоже мое горячо любимое дело. Такая профессиональная астрология, естественно, не журнальная. Вот. То есть это не про гороскопы на неделю? Да, боже мой, конечно, нет. Это достаточно такая серьезная вещь, и вот чем дальше я в астрологии, тем больше меня привлекает. Даже вот я бы, наверное, это назвала астрософией, потому что астрология, она очень архетипична. И она структурирует мир очень интересно и глубоко. Например, 12 знаков зодиака – это могут быть 12 ступеней развития любого проекта. А если говорить о планетах, которые участвуют в гороскопе, то однозначно это наши субличности, с которыми можно работать и, осознавая их, становиться более целостным и зрелым. И здесь я решила объединить астрологию и коучинг. У меня получился такой интересный продукт, в частности, коуч-сессия «Баланс четырех стихий». Мы знаем, что издревле вот в каких-то эзотерических традициях считалось, что в основе мира лежат четыре стихии – огонь, земля, воздух и вода. И эти четыре стихии, они, ну, такие четыре ключевые силы представляют, которые позволяют нам реализовывать свои цели и проекты. Ну, например, огонь – это сила энтузиазма, лидерства, вовлеченности. Вот это то, что часто как раз называют мотивацией, то, что имеешь в виду ты, когда говоришь, что я заряжаю участников тренингов. Земля – это практичность, это бизнес-план, это какая-то структура, бюджет и так далее. А воздух – это коммуникации, люди, с которыми мы взаимодействуем для реализации проекта, и информация, которую мы привлекаем. И вода – это уровень глубины, это в том числе тот самый эмоциональный интеллект. Это то, что мы чувствуем в связи с этим, это наши какие-то интуитивные силы, это наша способность меняться и менять. И чаще всего, ну, у большинства людей получается, что что-то из вот этих четырех стихий прокачано достаточно хорошо и проявлено сильно, а что-то может быть не очень. И вот в этой коуч-сессии как раз будет возможность прийти на мастер-класс, поработать по этой методике и вот с какой-то своей конкретной целью, с конкретным проектом. Причем цель может быть как бизнесовая, профессиональная, так и личная, там выйти замуж, например, или еще что-то в этом роде. И на мастер-классе мы как раз интегрируем вот силы этих четырех стихий. То есть будет возможность осознать в себе и силу огненного энтузиазма, и воздушной коммуникабельности, и земной практичности, и водной глубины, и увидеть, каким образом, используя эту силу, можно сделать проект более результативным. Вот так скажем. Скажи, пожалуйста, астрология, она дает ответы на вопросы? Можно через астрологию узнать, я не знаю, случится ли проект, там, купится ли это дом или это машина, выйдется ли замуж девушке? Вот, есть ли там в астрологии вот эта вот простая, прикладная, понятная, когда пришел, отдал денежки, спросил, и тебе дали ответ, и можно выдохнуть? Или уже больше не париться, или наоборот, понимать, что все впереди? Какая красивая мечта, что вот кто-то придет и ответит на все мои вопросы. Ну, я, наверное, сейчас скажу странную для астролога вещь, я не фаталист. И я считаю, что многое зависит от нас. И когда ко мне приходят клиенты с такими вопросами, то я их либо не беру, либо помогаю эти вопросы переформулировать. Например, вопрос, выйду ли я замуж, переформулировать вопрос, что я могу сделать для того, чтобы у меня была счастливая семья. Вот как-то ну, а сама так. Смотришь по картам и видишь, что бы она ни сделала, замуж ей не светит, звезды да не сошлись. Нет у меня, это какое-то неуважение смотреть на человека вот такими глазами, замуж тебе не светит. Более того, я тебе скажу, что я на себя даже и на свой гороскоп таким образом не смотрю. У меня есть цели, я знаю, чего хочу, свои истинные желания, они всегда совпадают с тем, что есть в карте. Потребности, желания, интересы – это такая интересная штука, когда приходит человек на консультацию, не начинаешь ему рассказывать, что у тебя вот так и так, он говорит, а что можно? А мне так хотелось. Ну вот история, девушка пришла на консультацию по профориентации, я знаю, что она работает бухгалтером. А я понимаю, что у нее какая-то такая профессия, связанная с творчеством, с красотой, ну вот Венера. Я думаю, как ей это сказать, человек всю жизнь бухгалтером работает, художником бы ей хорошо, дизайнером. И я вот начинаю ей издалека, говорю, знаешь, вот тебе бы что-нибудь красивое. А она говорит, то ли мне к картинам своим вернуться. И выясняется, что она глубоко страдает бухгалтерией, обожает рисовать, обожает делать ремонт, вообще эксперт по ремонту в своей компании, все к ней обращаются, когда хотят спланировать дизайн и отремонтировать квартиру. Там нет ничего такого, что было бы против наших желаний, там как раз все то, зачем мы сюда пришли. Поэтому нет этого противоречия. И я скорее на карту смотрю с вопросом, как реализоваться, каким образом это сделать, как это осуществить, какие есть возможности. Но хотя бы когда случится-то есть? Ну, там вот 75, там выйдешь замуж. Ну, смотри, если говорить про... Мы как-то вот тему неожиданно сменили. Я себя даже как-то неловко чувствую себя перед радиослушателями. Говорили вроде про менеджмент, про руководителя, про управление, про зрелость. Ну, если говорить про замуж, то... Да можно не про замуж, про проект, про миллион. Ну, есть, конечно, да, такие моменты, когда я вижу возможность. 60, вот у тебя есть возможность этот миллион заработать. Да, ну действительно есть моменты, когда как будто бы вот ситуация человеку благоволит. Как он ею воспользуется, я не знаю. Но обещать человеку, что вот в этот момент на тебя свалятся деньги, тоже было бы не очень правильно с моей стороны как астролога, потому что я понимаю, что если он приложит к этому дополнительные усилия и дополнительная мотивация, то денег может быть больше. Поэтому вот я такими предсказаниями не занимаюсь, я действительно чаще говорю про возможности, про потенциал, про то, как вкладывать усилия. Друзья мои, я подытожу вот сейчас вот это высказывание. Если у вас есть какое-то желание, оно очень сильное, то идите к Ольге Терещенко на личную консультацию, да, или вот на мастер-классе это, может быть, можно будет сделать, или лучше лично. Ну, конечно, да. То есть, если вот говорить про астрологию, тут это не мастер-класс, это, безусловно, консультация. И если возвращаться вот к нашей теме, с которой мы начали, то среди моих заказчиков корпоративных и бизнесовых есть те, кто заказывает тренинги, приходит ко мне на коучинг и при этом является моим астрологическим клиентом. И все это очень замечательно, системно и здорово совмещается. Так тоже может быть. Здорово. Итак, друзья, если у вас какая-то цель, жгучая внутренняя потребность есть, идите к Ольге, она поможет как реализовать. Если же потребности нет, вы ее не можете найти, тем более идите, потому что вот там-то как раз вам понадобится не только ее знание в коучинге, но и астрологии, которая подскажет, что же там у вас угнетено, на самом деле явно необходимо. Ольга, я хотела задать последний вопрос. Вот сегодня ты здесь сейчас, да, в студии, да. Завтра у тебя мастер-класс, в выходные у тебя тренинг. Да. Кто-то, может быть, не успеет переформатировать свои выходные. Угу. Когда в следующий раз тебя ждать в нашем городе? Я понимаю, что вроде два локтя по карте, недалеко находимся. Когда тебя можно будет ждать в Красноярске в следующий раз? С каким информационным продуктом, с какой темой? Ну, у меня будет еще два модуля коучинга, 7-й и 8-й модуль. Но там, конечно, уже сформировавшаяся группа, и в эту группу мы новых участников взять не можем. А вот 5-6 ноября я приеду сюда для того, чтобы провести новый модуль. Первый модуль будет очередной набор. И, конечно, я очень приглашаю радиослушателей, всех, кто заинтересован, ну, во-первых, в получении новой интересной профессии, во-вторых, в реализации своих собственных целей. Ну, и могу сказать, что для руководителя, для управленца. Коучинговые технологии, они просто незаменимы в работе, поэтому, друзья, welcome. Оля, есть такая традиция у нас очень хорошая. Мы можем задать какой-то интересный вопрос, и ты выберешь ответы, люди присылают их в социальные сети, на почту мне, на сайт. И если тебе нравится какой-то ответ, ты можешь подарить им подарок. Есть ли у тебя подарок для наших радиослушателей? Ну, какой у меня может быть подарок для наших радиослушателей? Приглашение на какой-то мастер-класс, может быть. Ну, знаешь, наверное, это мог бы быть подарок в виде экспресс-коуч-сессии или экспресс-астрологической консультации по скайпу. Отлично. Час своей работы я с удовольствием подарю. Отлично. Какой вопрос мы будем задавать радиослушателям? Ну, какие варианты? Ну, вариантов много. Может быть, как они себя самомотивируют. Может быть, что-то про понятие коучинга и вообще, что они себе представляют. Слово модное, интересное. Вот на самый неожиданный вопрос, ответ, что такое коучинг, или как люди себя самомотивируют, можно предложить им твой подарок. А будет такой вопрос. В чем секрет счастья? Отлично, вот это мне здорово. Мне тоже нравится. Друзья мои, отвечайте на вопрос, в чем секрет счастья. Пишите на Фейсбуке, пишите ВКонтакте, пишите в Твиттере, я не помню, пишут ли в Твиттере. Вот. И пишите мне на сайт, и обязательно получите подарок от Ольги за самый лучший ответ. А мы прощаемся, остается только Ольге попрощаться. Дорогие друзья, мне очень приятно было быть сегодня с вами в прямом эфире. Я вам желаю счастья, удачи, реализации ваших проектов. А я желаю вам выиграть подарок от Ольги. До свидания, друзья. До следующего четверга. Оксана Большакова представляет программу «Автор успеха».